Эпилог. 2 недели спустя. Море, острова, пальмы. Герман. Смотрю на красивую молодую женщину в свободном белом сарафане. Подставив обгорелый нос солнышку, она лежит на плетеном шезлонге и левой рукой лениво перебирает золотистый песок. «С вами можно познакомиться?» Присаживаюсь рядом. Красотка чуть жмурится от солнца и отвечает не сразу. Притворяется, что не слышит. «Простите, у меня очень ревнивый жених. Он запрещает мне знакомиться с чужими мужчинами». Мурлычет и специально отворачивает лицо. «Угораздило же вас. Да он настоящий Отелло». «Еще какой». «Как вы только с ним живете?» Достаю из пляжной сумки солнцезащитный крем и начинаю смазывать кожу этой краснолицей Дездемоны. Первым делом спасаю нос и щеки, затем втираю крем в руки и декольте. «Меня все устраивает». Она нахально подтягивает к трусам подол своего сарафана и подставляет мне красивые стройные ножки. «Всего лишь устраивает?» — зловеще хмурюсь. «Иногда кажется, что мне нравится». «Тогда он однозначно не дорабатывает». Целую колени. «Предлагаю сменить этого лентяя на кого-нибудь получше. Как вам моя кандидатура?» Втираю крем во внутреннюю поверхность бедра, медленно поглаживаю каждый сантиметр бархатной кожи. «Я как-то меняла его?» — морщится. «Лет на 5». Сняв очки, смотрит на меня. «Не понравилось. Пришлось разрешить вернуться». «Очень благородно с вашей стороны». «А, да. Он настоящий счастливчик». Катя снова надевает очки и откидывается на мягкую подушку шезлонга. «Уверен, он до конца дней будет благодарен за второй шанс». Беру ее правую руку и провожу по едва заметному белесому следу на безымянном пальце. 5 лет моя женщина носила на этом пальце чужое кольцо. Знак того, что она собственность, рабыня со штампом в паспорте. А сейчас нет ни кольца, ни того урода, который посмел кольцевать это сокровище. О последнем не хочется и думать, но картинки слишком яркие, чтобы их забыть, сами всплывают в памяти. Вначале сырой подвал, из которого после штурма я вывел перепуганную помощницу, потом вижу бывшего мужа Полины, первый заместитель мэра явился лично, приехал без водителя и охраны, нервный и злой, забрал мою заплаканную от радости помощницу и, послав нас всех подальше, увез в неизвестном направлении. Следующим вспоминается визит брата в отцовский дом. После ареста Мансурова и его банды мы с Катей и Робертом еще 3 дня жили у Черного. На удивление, моей девочке было хорошо у папы. Тот каждый день возил ее в клинику к прокурору, играл в футбол с Робертом, а Верочка закармливала всех вкусными обедами и ужинами. Это был словно курс ускоренной терапии для тела и для нервов. А на 4-й день приехал брат. Вначале Егор ничего не рассказывал, больше спрашивал, интересовался нашим самочувствием, планами на ближайшее будущее, отношениями с сыном. И лишь в самом конце вечера признался, что у него есть новость. «Мансуров повесился», — произнес он буднично, будто сообщил о погоде на завтра. «Кто-то пронес ему ремень», — продолжил Егор спустя минуту. «И черно-белую фотографию мамы», — внимательно посмотрел на отца. Это была не самая неожиданная новость. Зная Черного, я догадывался, рано или поздно отец доберется до давнего врага. В тот момент меня больше всего волновала реакция Кати. Но моя девочка очередной раз показала себя настоящим бойцом. Вместо 10 вопросов и растерянности она гордо прошла к отцовскому бару, сама достала оттуда бутылку коньяка и наполнила 3 бокала. Для меня, Егора и отца. «Я никогда больше тебя не оставлю и не подведу», — шепчу своей любимой, вырываясь из воспоминаний. «Правильно говорить «нас»?» Катя берет мою руку и кладет на свой совсем плоский живот. «Как думаешь, там девочка? Или нужно будет несколько раз повторить?» Глажу свое счастье. «Боровский, я только вчера узнала, что беременна. Придержи коней!» Катя поначалу пытается делать строгий вид, но быстро сдается. «Ты сумасшедший, папаша!» — прыскает со смеху. «Вот выйдешь за меня замуж, может, я и успокоюсь». Осторожно покусываю это чудо в плечо. «Завтра», — отмахивается от меня ведьмочка. «А может, хрен с этой роднёй? Не будем ждать, когда они долетят до островов, Распишемся сегодня. Ловлю ее руку и целую каждый палец. В отеле все готовы, регистратор примчится по первому свистку. Ему уже заплачено. О, нет! Катя гордо вздергивает подбородок и цокает языком. А если я хорошенько попрошу? Поглаживаю ее голодным взглядом с головы до ног. И не надейся, фыркает. Я не отдам тебе ни минуты своей свободы. Не для того я столько лет ждала, когда стану независимой женщиной. Бессердечная. Подхватываю ее на руки и перекладываю на двухместный шезлонг рядом, под бок. «У тебя есть еще шанс отказаться и сбежать?» — шепчет на ухо эта мучительница. «Я повязан по рукам и ногам». Отвечаю ей таким же шепотом, и мы, не сговариваясь, вместе поворачиваемся к морю. Прижавшись друг к другу, смотрим на белоснежную яхту в 10 метрах от пристани. Слушаем веселые крики сына. Его учит нырять наш новый охранник, Петр, единственный наемник Мансурова, который мало того, что остался на воле, так еще и получил прежнюю работу — возить и охранять Катю. «Знаешь, а ведь если бы не Миша...» — вдруг задумчиво произносит Катя. «Я бы не поехала в Питер, не узнала тебя, и всего этого не случилось бы». «Тогда мне бы пришлось искать тебя по всему свету», — целую ее в затылок. «А если бы у меня был мужчина?» — тянет Катя, не сводя взгляда с моря. «Я бы тебя отбил». «А если муж?» «Тогда увел бы у мужа». «Ты опасный человек, Герман Боровский». Катя тихо смеется, вывернувшись, целует меня в шею и шепчет. «Самый опасный. И я рада, что ты только мой».